Крест или звезда? 10 дней назад подвигал меня к разрешению моих сомнений один сельский священник, чей приход расположен неподалеку от Пскова. Он один из тех служителей русской церкви, кого прихожане ласково и заслуженно величают батюшками, сказал мне примерно так. Если человек нес свой крест честно, то и на могиле его надо крест поставить. Честно ли несли свой крест мои родители? Да кто ж тогда вообще нес его, если не они, если не их поколение? Сплошной крестный путь, судьба людей, на руинах разрушенной бесами державы, создавших потом своим и кровью новую великую империю, которая тоже была по сути российской державой, лишь называлась она Советский Союз. А нынче потомками тех бесов разрушена и она. И платим, и, боюсь, еще долго будем расплачиваться за ее разрушение уже мы, дети фронтовиков, ведь это мы проморгали наступление новой смуты. И почти у каждого из поколения наших родителей, почти у любого из ветеранов, доживших до нынешней лихой годины, в конце крестного пути своя Голгофа. Вот мамина, весь последний год ее жизни, год с лишним. После августа 1991-го, первый трехцветно-демократический год, почти каждый день, минуты и часы отчаяния после радио и теленовостей, после чтения газет. Почти каждый день радикальных перемен, нового мышления, шоковой терапии. Мама либо всплескивала руками, либо воздевала их горе, с отчаянием в голосе апеллируя то к Всевышнему, то к Отцу, то к обоим сразу. Господи, для чего же я жила? Боже мой, Шура, что ж такое творится? Ведь уже ничего святого для них не осталось. Думается, запрись она в деревне, да отключись от всех этих средств массовых коммуникаций, жила бы подольше. Но не могла она, опять-таки по натуре своей, ограничить свою старость огородом да кухней. Я гораздо более спокойно переносил низвержение кумира в ее поколение, но часто бывало так, что наши точки кипения совпадали. Так случилось, когда в эфире и по страницам прессы поплыл жирной рекой грязи антивоенный мотив. Мол, стоило ли вообще драться с нацистской Германией, ведь Гитлер и Сталин, можно сказать, близнецы-братья. Помню ее слезный крик, обращенный к отцу. «Шура! Получается, ты зря воевал, что ли, если этим мерзавцам верить?» Отец от подобных новшеств, летевших весь год лавиной, лишь темнел лицом и становился еще угрюмее, а мама опять хваталась за сердце. Почти каждую неделю в моей московской квартире раздавался звонок из родного города, и в трубке трепетал мамин звенящий голос. «Сынок, с тобой все в порядке?» «Да, мамочка». А по радио передавали. «Не верь, мама. А я вчера прочитала». «Все было не так. Ничему не верь, живи спокойно». И каждый такой звонок завершался одной и той же мольбой. «Я тебя прошу, держись ты подальше от всего этого. Не выступайте так резко, ведь они же скоро стрелять начнут, в лагеря загонять. Приезжай лучше, поживи у нас. А, сынок». Но и без газет, и без ТВ ей было видно, как растаптывается и уничтожается все, чему была отдана ее учительская жизнь. Приходили в гости ее бывшие ученики, сами уже ставшие педагогами, рассказывали о нововведениях в школе и о воцаряющихся там нравах. Каково было родителям, помнящим, каким почтением был окружен школьный наставник в былые, причем тяжелейшие послевоенные годы в провинции, узнавать о том, что сопливые мальчишки швыряют в лицо учителю пару сотенных, а то и штуку. «Мы пошли, шеф, нам не до уроков, нам бизнесом пора заниматься», и так далее. И удар крови в мозг, и конвульсивное впадение в небытие, и 2 недели мук в смрадной больничной палате, и кончина, расплата. Но за что? Все вопиет во мне против того, что сам же написал. За что расплата? За то, что несла свой крест без креста на груди, Но ведь несла крест, несла бескорыстно, терпеливо, мужественно и по-русски просто. Не мне судить, но верится, не по воле Божией пришла такая расплата, а по воле той бесовщины, что поставила целью своей свести под корень остатки героического поколения русских людей, которые несколько десятилетий созидали новую мощь державы и сохраняли свои души русскими, хранили в них Пушкина. И ручаюсь всем святым, что есть в моей жизни, в глубинах своих духовных они сберегли веру, ту, что с большой буквы пишется, и имя святое. И все же самым счастливым годом в жизни моих родителей действительно был 1937. Иначе быть не могло. Он стал первым годом их любви, их жизни друг с другом. Этим все сказано, думается. А репрессии, террор, аресты, спросит читатель. Так некогда спрашивал и я. Что тебе сказать, сынок? Все то, про что сейчас пишут, как-то далеко от нас было. Нет, конечно, в газетах-то мы все читали, и про врагов народа, и про классовую борьбу, и все такое. И всему верили. Что уж теперь говорить, верили. А знаешь почему? Ведь и вправду примерно с середины 30-х все налаживаться стало. И урожай, и жизнь вообще. Вот скажи сейчас вам, наши тогдашние, жизнь стала легче. Стало веселей, ухмыльнетесь, мол, знаем мы, какое это было веселье. Но ведь к войне уж совсем неплохо зажили. Холодильников, конечно, не было, шмоток этих разных, тряпок вроде нынешних, много чего не было. Но да как-то обходились, а жили дружно, без злобы, хотя всякое бывало, конечно. Ну, репрессии, говоришь. Да, у нас в районе... Двоих в тот год арестовали. Секретаря райкома, раз, его-то мы жалели. Знали его, честный был, умный мужик, только больно резкий, кому-то и не глянулся. Все думали, ошибка. А другого взяли как вредителя, так мало кто и удивился. Он директором молокозавода был, пьяница беспросветный, днями целыми гудел, развалил дело, дальше некуда. Приказывал погубленное молоко ночью в реку сливать. Вот и сгорел, посадили. Вот так, сынок. Читаем сейчас про то время, самим страшно. А сами вспомним свое, так счастливее не было. Нас с отцом веришь, и учителя, и ребята разве что на руках не носили. За глаза называли «наша парочка». Особенно весна в том году была какая-то сказочная. Сад при школе был богатый, так соловьи в мае так заливались, ей-богу, даже днем не смолкали. Окна-то в классе уж раскрыты, а они орут, щелкают, да так громко, прямо-таки урок иногда было невозможно вести. Так что, знаешь, сынок, мне иногда так кажется. Одна правда для ума есть, а другая — для души. И какая из них настоящая, один Бог знает. Вот что говорила мне мама в последнюю весну своей жизни, майским вечером, когда мы с ней сидели после картофельной посевной на крыльце нашего сельского дома, в нарастающем разливе белоночья, слушая соловьиные хоры, безумствовавшие над Псковской речушкой Кебью. Две правды один Бог знает. Он-то знает, а вот родители мои свинцовыми законами своего времени обречены были внушать своим ученикам «Бога нет». Хотя лично я ни разу в жизни таких слов от них не слышал, да и от других учителей в провинции, где мне довелось учиться в 50-е годы, тогда не слыхал сентенций в духе воинствующего атеизма. Мне кажется, нелеп он был бы в псковской глубинке послевоенной поры, когда народ, изгнавший чужеземцев, снова, пусть ненадолго, почувствовал себя народом русской державы. Закрылись же ведь тогда одиозные здания вроде «Безбожника», освященные именем лютого ненавистника православия Емельяна Ярославского, Минея Губельмана. Тогда и в райцентрах, и в больших селах с позволения генералиссимуса, оценившего патриотическую силу православной церкви, вновь открылись церковные приходы. И потянулись туда вовсе не только старушки и старики. Бабушка моя так говаривала, послабление вышло. И то, в войну-то одни только церкви почитай, и уцелели у нас, потому что божьи дома. Что верно, то верно. Храмы псковские ни динамитом, ни фугасами, ни снарядами разрушить невозможно. Позже старшеклассникам в областном центре повидал я и заново вспыхнувшую борьбу против религиозного дурмана. И наставлений наслушался относительно отсутствия Всевышнего где бы то ни было. И по сегодня очень благодарен остаюсь тем яростным борцам с тем, чего нет и быть не может. Их заклинания прямо-таки толкали меня выпрашивать у верующих стариков из нашей родни обветшавшие книги Ветхого и Нового Завета, псалтыри, молитвословы, и зачитываться ими. Но то уже было время хрущевского правления, издевательски прозванное оттепелью. Самое начало 60-х, время жесточайших ударов и по русской церкви, и по деревне российской. И именно тогда село на Псковщине, возродившееся было из военного пепла, надломилось по-настоящему, чтобы быть окончательно добитым уже в 70-е, а в наше время радикальных перемен исчезать с лица земли. Вспоминаю, и в ушах вновь стоит рев коровьих стад, голодных, недоинных, буренок сгоняли с личных подворий, ликвидируя остатки частной собственности на центральные усадьбы, откуда в конец измученных чаще всего гнали на убой. Довелось увидеть и другое, как взрывали около псковского рынка храм Казанской Божьей Матери. Он был возведен в послепетровское время, и крепость его стен была уже не та, что у древних наших церквей. То был удар по двуединому корню России. Мне кажется, что именно в то время слово «крестьяне» и «христиане» вновь обнажили свою однокоренную, единокровную суть. Но в воспоминаниях о раннем детстве, проведенном в местах, что действительно были тогда глухими, к иным деревушкам немцы пробрались лишь на втором году войны, я не нахожу ничего, свидетельствующего об антирелигиозном фанатизме. Более того, вспоминается, что даже люди, которым по долгу службы надлежало активничать в борьбе против опиума для народа, относились к этой самой борьбе с немалой иронией. Вот один лишь красноречивый эпизод, накрепко запомнившийся мне. Начало 50-х. Мать с отцом учительствует в Боровичах. Не путайте, читатели, это псковское село с одноименным новгородским уездным городком. Наши Боровичи — стариннейшее селение на тракте из Новгорода в Псков. Некогда оно было узлом, из коего пути вели и в Москву, и в Питер. Однажды там задержался даже царский поезд с Екатериной Великой. Не то занедужила матушка-государыня, не то карета сломалась, но только аж до гражданской войны хранилась та карета в церковном дворе, как главная реликвия села. А вот Александр Сергеевич оставил на этой ямской станции чуть не годовой доход от своего имения. Как это часто бывало с поэтом, станционный смотритель не дал ему сменных лошадей, а мчался он из Москвы в Михайловское, чтобы привести в порядок там свои дела после ссылки, вывести книги и рукописи. В ожидании лошадей он схлестнулся за картами с неким штабс-капитаном и, нервничая, продулся в пух и прах. Так вот, жили мы в этих самых Боровичах, в селе, стоящем в 20 от Порхова, основанного некогда Александром Невским, и неподалеку от реки с величаво таинственным названием Шилонь. Была весна, подошла Пасха. Стоял солнечно-золотой вешний вечер, в окна стучалась пушистая верба. Мама уже приготовила праздничный ужин и собиралась накрывать на стол. Вдруг раздался стук в дверь, и к нам в избу вошел директор школы, фронтовой товарищ отца. «Николай, собирайся, на дежурство пойдем». Отец недоуменно вскинул брови. «Какое еще дежурство?» «Да из района звонили, накачку дали, учителям и партийным колхозникам организовать дежурство на дороге в Апоке и у самой церкви. Апоки — древнейшее, чуть ли не рюриковских времен, село над Хеланью, недалеко от Боровичей. Оно издавна славилось сразу двумя красивейшими храмами XV века и XIX. Последний из них стал после Великой Отечественной войны действующим. «О, Господи, кому это надо?» — вздохнула мама. «Вот-вот», — усмехнулся директор, — «Бога поминаем, а сами пойдем с ним сражаться. Всеночное же сегодня. Вот мы и будем вроде заградительного отряда, чтобы школьники наши туда не попали, чтобы наших пионеров и комсомольцев батюшка не сагитировал в попы или монахи податься. Ну давай, Саша, одевайся. Я ведь тоже с моей половиной уже за стол садились, а вот пришлось к тебе бежать. Сам понимаешь, с ними не поспоришь. Толку от наших пикетов никакого не будет, дело ясное. Народ по большаку валом валит. Да хоть прогуляемся, ветер-то больно славный». Часа через два или три, когда уже стемнело, отец вернулся домой, пахнущий вишней свежестью и водочкой. Вошел твердой походкой, однако глаза у него явно блестели. Как это часто бывает с непьющими людьми, лицо его оживлялось даже от малой дозы спиртного. — Что, никак в церкви причастился? — с иронией спросила мама. — Ага, — весело откликнулся отец, — только не в церкви. Мы прогулялись до Апок и обратно с Владимиром Ивановичем. И еще человек 5-6 на это дежурство вышли. Но постояли мы у церкви. А что ж мы там в такой толпе? За руку хватать кого будем, что ли? Тем более, что вокруг сплошное «Христос воскрес». Постояли там, перездоровались почти со всеми, да пошли обратно. Ну и к парторгу зашли на минутку. Он ведь, знаешь, тоже фронтовик, вот и зазвал нас к себе. Говорит: «Ну, мужики, приказ выполнили, можно отчитаться, откозырять». «Не забыли, — говорит, — как на фронте. Главное ведь сказать: слушаюсь, будет исполнено, товарищ командир. А там действуй по обстановке». Вот и выпили мы, Анечка, по рюмке другой. И за ребят наших фронтовых, за погибших помянули, и за здравие, конечно. «И похристосовались, наверное, — язвительно заметила мама. — А как же? — бесхитростно, широко улыбаясь, ответил отец. — Праздник же! — Да, ну вы подежурили, ну вы поборолись против религии. — Ну, атеисты! Уморил! — расхохоталась мама, а за ней и отец. После чего мы все сели за праздничный стол, на котором среди прочей нехитрой снеди красовалась большая миска с крашенными яйцами. Крашеные яйца, непременный обмен ими с христосованием, сырная Пасха, Рождество, почитавшееся в местных деревнях больше Нового года. Мальчишки и молодые парни, гурьбой ходившие по снежной сельской улице рождественской ночью Христа славить, от дома к дому со звездой, с фонарем, оклеенным цветными бумажками и фольгой. За это христославие им в каждой избе подавались гостинки. Масленица, сожжение чучела зимы, костры, через которые мальчишки и девчонки прыгали парами. Троицын день, когда в храме ароматы, источаемые кадилами, заглушены пьянящим терпким и свежим ароматом березовых веток, поставленных и положенных у царских врат и у икон. Преображение, когда запах ладана опять-таки отступает в церквах перед спелым духом румяных плодов, на той яблочный спас. Крестины, похороны со спеванием в храме, кутья над новым жареником. Весь этот красочный и поистине прекрасный рельеф православного русского бытия, вплоть до его бытовых обычаев и примет, озвученный молитвенным пением церковного хора, предстал передо мной, окружил меня и вжился в меня на самой заре моей жизни».